Глава 19. Зима, снегопады, дороги чистят, но их снова засыпает. Словом, автомобиль сейчас не лучшее средство передвижения. Слишком уж велика вероятность застрять в тисках снежного бурана. А поезда до деревни Волоки не ходят. До Вологды можно с пересадками. А оттуда 100 верст с махом по автомобильной дороге. Все с той же вероятностью намертво застрять в пробке. Зато Кирилл смог дозвониться до Волоков. Участковый с утра не брал трубку, к обеду, наконец, откликнулся. И визит к Тетерниковой не занял у него много времени. Пообедал у нее и вернулся в свой опорный пункт. «Не знает Макаровна никакого Карпова», — сказал капитан Горкин, смачно зевая в трубку. «Не писала никакого письма». «Значит, что-то скрывает. И правильно делает». «Там ведь не просто убийство, Сергей Васильевич. Там всю семью Карповых вырезали. Отца убили, мать, а дочь ножом по горлу. Думаю, Макаровна знает, кто убийца, потому и боится». «Ну, не знаю». Тяжесть тройного убийства не подействовала. Капитан хотел поскорее закончить разговор. «Все очень серьезно, Сергей Васильевич. Вам бы проникнуться моментом». «Всю семью, говорите?» «И оперуполномоченного уголовного розыска облили бензином и подожгли». «А почему я должен вам верить? Где официальный запрос? Позвонили, представились. Кто позвонил? Кто представился?» «Будет официальный запрос», — вздохнул Кирилл. Не хотелось ему одеваться, ехать в управление, объяснять, согласовывать, марать бумагу, но делать нечего. Пойдет сдавать лейтенанта Батищева на милость начальства, признают его здоровым и уже не слезут. Мог бы по вольному плану работать, душа на Карповых заточена, а заставят и другие дела разгребать. «А где это было?» — спросил участковый. «В Карелии, Вилгоцкий район». «Да, что-то слышал. Деревня Кайся?» «Кайся. А звучит как Кайся. У Макаровны внучка там кается», — с усмешкой сказал Горкин. «У нашей Макаровны?» «Ну да. «У нашей», — согласился капитан, — «внучка». «Внучка у нее пропала. Тетерникова ко мне приходила, спрашивала, что делать». «Всего лишь спрашивала?» «Дочь ее в Карелии живет, город Пудож. Там своя полиция». «Пудож?» — навострил ухо Кирилл. «Маша Диконова, в девичестве Белозерова, из этого города». Он сразу вспомнил, только услышал название. «Ну да. Пропала, значит». Потом нашлась. Какой район, не помню, а деревня Кайся. Вот она там и кается. А что, грешила много? Да нет, но Макаровна сказала, что раньше девки пропадали, в монастырях потом находились, каялись там. И Маша ее тоже кается. А фамилию этой Маши не знаете? По матери Тетерникова, по отцу Белозерова. И когда эта Маша Белозерова пропала? «Ну, когда? Лет 5 назад или 6? А если точнее?» В трубке послышались посторонние голоса. В кабинет к участковому кто-то зашел, и он решил поставить разговор на паузу. «Давайте официальный запрос, товарищ лейтенант. Я все подробно сообщу». Оформлять и отправлять официальный запрос Кирилл не стал. Нужда в этом уже отпала. Он и без того понял, откуда Тетерникова узнала о Варваре. Каким образом Диконова-Белозерова передала информацию бабушке, об этом он собирался узнать из первоисточника. Маму хватил ступор, когда она узнала, куда и когда он собрался. Но Кирилл пригрозил, что уедет без ничего, и она сдалась. И вещи помогла ему собрать, и с провизией очень помогла, и денежку на бензин подкинула. Кириллу везло. В последние 2 суток обошлось без снегопада. Дороги открыты, не перегружены, бензина полный бак. Он шел без задержек, на приличной скорости, но в Кайсе до темноты не успевал. Приехал в начале 8-го. И дальше на Родянку, где все еще находилась Ольга. Только он выехал из Кайсе, как с неба посыпался снег. Кирилл не сдержался, выругался. Что за земля такая проклятая, все снег да снег? Или это в нем проблема? Может, снег начинает падать с его здесь появлением? Дорога чистая, снег еще даже не присыпал. А навстречу выскочил трактор с отвалом. Предстоящая встреча с Диконовым радовала его не очень. Разочаровал его Тихон Семенович. Но Диконов промчался мимо, даже не притормозил он. Отвал поднят, движение в холостую. Возможно, Диконову нужно в магазин. А может, он Ольгу на станцию повез. Но в окнах второго дома горел свет. Рядом стоял внедорожник Ольги. Из Петрозаводска она вернулась на своей машине. Значит, сейчас она дома. Свет горел и в окнах дома Диконова. Печи топятся, пахнет березовыми дровами, приятный морозец, целебная тишина успокаивает нервы. Ольга услышала шум подъехавшей машины, выглянула в окно, открыла дверь и шагнула к Кириллу, слегка приоткрыв рот, хотела его обнять, но вдруг передумала. Она же начальник. «Ты откуда?» Кирилл обнял Ольгу, но не поцеловал. Хоть какая-то, но дань субординации. «Где заболел, сказали, там и выздоравливай. Я бы от чая с тортом не отказался». «Торта нет», — неуверенно сказала Ольга, глядя на «Опель» с работающим двигателем. «Тогда принимай». И мама собрала целую коробку, и сам он заезжал в супермаркет. Кириллу понадобилось два раза сходить к машине, чтобы занести все в дом. «А я завтра уезжать собралась», — закрывая за ним дверь, сказала Ольга. «Что, свернули розыск?» «Снег два дня валил, все следы засыпало, искали, искали, как сквозь землю провалился». «Почему как? Под землей он где-то. Пелецкий был?» «Пелецкий? Только людей меньше. Здесь в доме жили. Раскладушки поставили и жили», — немного подумав, добавила Ольга. «Будто оправдывалась», — сказала. «Да?» В доме ничего не изменилось. Кровати стояли в том же порядке, в каком их оставлял Кирилл, все заправлены. Видно, Ольга убралась после гостей. А может, их самих заставило вернуть все, как было. Но скорее первое, потому как ведро у печки с водой стоит, тряпка мокрая у порога, полы в горнице влажные, и от Ольги слегка потом веет. Спортивный костюм на ней, рукава закатаны, на штанине подсыхает мокрое пятно. Видно, только-только закончила убираться. А может, придумала она про раскладушки. Может, Пелецкий привез всего двух помощников. Их разместил по койкам, а сам к Ольге под бочок, в ее спальне. Кровать там не узкая, вполне пригодная для совместного, так сказать, проживания. Кирилл вдруг понял, что ревнует. «С пустыми руками, значит, уехали». «И я завтра с пустыми руками», — вздохнула Ольга. «А убиралась зачем, если уезжала?» «Не могу же я в беспорядке все бросить». «Ну да, Маше убираться, а она у нас умница. Муж, правда, не очень». «Почему не очень?» — повела бровью Ольга. Кирилл подошел к двери, открыл, выглянул в сени. Вроде никого, никто не подслушивает. Потому что Диконов знал, с кем живет Козубов. С Варварой он жил. И Диконов это знал, но нам почему-то не сказал. Нам он соврал. Пока он говорил, Ольга налила в таз холодной воды, на столе в горнице закипал уже электрический чайник. «А почему Маша умница?» Ольга взяла чайник, разбавила холодную воду кипятком, попробовала рукой. «Потому что Маша письмо своей бабушке в деревню написала и сказала, что Козубов держит у себя в Сухне Варвару Карпову. И адрес Карповой она знала, значит, общалась с ней». «Маша написала письмо бабушке?» А бабушка отписалась Карповым, потому они и рванули в Сухню. «Маша написала, что Варвара Карпова находится в Сухне?» «Я не знаю, что она там написала. Я знаю, что Карпов получил письмо от Тетерниковой. А Маша, внучка этой Тетерниковой, само письмо я не видел, но письмо было. И что там в нем, я хочу спросить у Маши. Кстати, куда Диконов рванул, не знаешь? Гнал навстречу, как сумасшедший». Еле увернулся. «Куда-то рванул», — кивнула Ольга. «Завелся и рванул. Быстро пошел. По рации пыталась связаться, не ответил». Она кивком показала на портативную рацию, поставленную на подзарядку. «А Маша где?» «Не знаю. Тут у нас проблема одна возникла». «Что за проблема?» «Да молодец один с Пелецким был. Юра Охотин. К Маше клинья подбивал. Диконов Пелецкому жаловался». Тот сказал, Юру домой отправит. А уехали все вместе. Сегодня? После обеда. «А ты Машу с тех пор видела?» «Да нет». «А свет в окнах?» Кирилл кивком показал на соседний дом. «Что свет в окнах? Маша там? Или нет?» Ольга косо глянула на Кирилла. Как будто Маша могла удрать с ним, а не с каким-то Юрой Охотиным. «Пойдем?» — надевая куртку, предложил Кирилл. Дверь им открыла старшенькая Евдокия, девочка лет 5, с глазами 13-летнего подростка. Умный взгляд и печальный. «Привет. Мама дома?» «Нет мамы», — Евдокия повернула голову и стала разглядывать дверной косяк. «А где она?» «Не знаю, в курятник пошла и пропала». «И папа уехал?» «За ней поехал», — звонко вздохнула девочка. «Интересно». Кирилл выразительно глянул на Ольгу. «Ясно же, что Диконов поехал за женой вовсе не в курятник». «Мы зайдем?» — спросил он. Но девочка качнула головой и грустно шмыгнула носом. «Папа сказал никого не впускать». «Папа сказал плохих людей не впускать и дверь не открывать. Но ты же открыла, Дока? Потому что ты знаешь, какие мы люди». «Хорошие», — кивнула Евдокия, неохотно, но широко открыв дверь. Из сеней выглядывала Клавдия, года 4 ей. Любознательность во взгляде такая же детская. Ей не положено быть взрослой. Отец назначил старше Евдокию, она за все в ответе, потому и взгляд такой серьезный. А Клавдия вела себя как обыкновенный ребенок. Сестра только глянула на нее, и она исчезла за дверью. Клавдию нашли в горнице. Она сидела на диване, посадив себе на колени 2-летнего Богдана. Взгляд такой серьезный. 3-летний Семен сидел рядом. Мальчишка смотрел на гостей настороженно, как будто с опаской. Но вот-вот он, казалось, улыбнется, засмеется, зальется колокольчиком и через приоткрытую дверь убежит в спальню. «А когда мама в курятник пошла?» — спросил Кирилл, осматривая спальню. «Постель заправлена, створки шкафа раскрыты, на полу валяется кофта. Видно, Маша собиралась в спешке. Убегала от мужа, который ее обижал и который скрывал от нее страшную тайну». «Не знаю, светло еще было», — сказала Клавдия. И опустила голову под осуждающим взглядом старшей сестры. Видно, отец запретил им что-либо говорить. «Дока, ты чего? Мы же добрые следователи», — сказал Кирилл. «И у нас работа такая, все спрашивать. А у вас обязанность такая — отвечать. Все просто, как отче наш». Евдокия ничего не сказала, но глянула на него, как на законченного идиота. «В чем мама в курятник пошла?» — продолжал Кирилл. Но Клавдия молчала, опустив голову, а Богдан, глупо улыбаясь, наматывал на кулак сопли. «А куда папа за мамой поехал? В курятник?» — самым серьезным видом спросила Ольга. «В какой курятник?» — Евдокия и на нее глянула, как на записную дуру, но на провокацию поддалась, приняла разговор. «В райцентр поехал!» Мама не могла пойти в райцентр без чемодана. Или она сумку с собой взяла? «Папа сумку взял». «С мамиными вещами?» «Не знаю», — отвернулась девочка. «А папа где был, когда мама в курятник пошла?» — спросил Кирилл. Диконова он видел через несколько часов после того, как Маша отправилась в курятник. Светло еще было, мера растянутая во времени от рассвета до заката. Но, скорее всего, Маша пропала из виду после того, как уехали геологи, в смысле поисковики. «Папа, не знаю, где был», — мотнула головой Евдокия. «Дома не было». «А трактор на месте стоял?» — глянув на Ольгу, спросил Кирилл. Так кивнула, подтверждая его мысль. Диконов трактор не трогал, взял его совсем недавно, чтобы ехать за женой. «А курятник у вас где?» На этот вопрос Кирилл ответа и не ждал. Курятник обычно находился на открытом хоздворе, огороженном изгородью из длинных жердей. И пройти к нему можно было через нижние ворота хозяйственной постройки. От этих ворот к дощатой постройке с плоской шиферной крышей вела широкая тропинка. За последние несколько дней осадки не выпадали. Снег за это время утоптали плотно. И Маша здесь ходила, и ее муж. Не понять, где чьи следы и когда кто прошел. Кирилл закрыл восточные ворота, натворил западные, и там хорошо натоптано. заснеженный огород отдыхал до весны, но и туда кто-то ходил. Основная часть следов вела в обход огорода, к часовенке. Но еще в снегу угадывалась тропинка, в подлесок, через который можно было выйти прямо на дорогу. Кирилл шел по этой стежке, головой задевая заснеженные ветки, локтями цепляя кусты. Но шел, а не продирался сквозь заросли. А ходили здесь до него достаточно много, раз 10 после снегопада, туда и обратно. А может и больше. В одном месте у самой дороги вмятость в снегу. Человек здесь лежал в полный рост, а кто-то над ним стоял, похоже, на коленях. Кирилл в раздумье водил фонариком, осматривая впалость. К нему подошла Ольга. «Что здесь такое было?» — спросила она. «Человек здесь не просто лежал. Он барахтался. Пытался подняться, но его держали. И мне показалось, что здесь кто-то кого-то тащил. Волоком. Она сопротивлялась, а он тащил». «Она... это Маша?» «Попробуем предположить», — кивнула Ольга. Диконов притащил Машу к дороге, бросил здесь, подогнал трактор, загрузил ее и куда-то повез. «Зачем?» «Давай сама», — качнул головой Кирилл. «Твоя очередь предполагать». «Возможно, Маша что-то знала, что Диконов и Козубов заодно. Не перебивай. Диконов решил избавиться от жены. Вывез ее на капище и там убил». Где-то вдалеке завыл волк. Ольга повернулась к Кириллу спиной и побежала. Он за ней. Но не страх перед лесным зверем толкал вперед. Все спешили к машине. Они разом, не сговариваясь, решили ехать к капищу. По пути они попробовали выстроить хронологию событий. Диконов сел на трактор в начале 7-го, а Кирилл встретил его где-то в половине 8-го. Диконов гнал быстро. Расстояние до точки встречи он мог преодолеть за 40 минут. Вопрос, что он делал остальное время? Основную часть пути он мог пройти на обычной для трактора скорости. Но, возможно, он все-таки заскочил на капище. В принципе, он успевал убить Машу, вернуться к перекрестку и продолжить заявленный путь. Детям он сказал, что поехал за мамой. Опель еще не остыл. Кирилл предложил свои услуги. Ничего не сказал, просто достал из кармана ключи, подбросил в воздух и поймал. «А дети?» — спросила Ольга. «Можешь остаться с ними», — кивнул Кирилл. «Сам туда-сюда». «Сам? Ночью? А если там труп?» «Я уже привычный». «Я тебя в лесу ночью не найду. Схожу гляну, как они там». Ольга вернулась минут через 5, сходила в дом за тортом, отнесла детям больше половины, села в машину, тихонько закрыла за собой дверь. «Маленькие оловянные солдатики», — сказала она, поправляя шарф, — «с железной дисциплиной». «Ну, дока у них огонь», — кивнул Кирилл. Отец сказал молчать. Все сделала, чтобы не проговориться. «Но проговорилась», — разгоняя машину, сказал Кирилл. «Отец вещи собирал, с вещами за мамкой шел, видимость создавал, потому что на самом деле она не сбегала». «Ну да, мы такие молодцы, девочку 5 лет разговорили», — саркастически усмехнулась Ольга. «Но Маша не сбегала. Диконов увез ее силой». «Вопрос, куда?» Дорога на капище оставила этот вопрос открытым. Диконов расчищал эту дорогу для следственно-оперативной группы. Раз расчистил, другой, потом бросил, а снег еще какое-то время падал. Насыпало немного, но достаточно для того, чтобы понять. Трактор сегодня здесь не проходил. Виднелись следы снегоходов, но это точно не Диконов.